Во дворе она заметила пожилую женщину в дворницком халате тускло-синего цвета. Та из-под лобья поглядывала на новых людей. Вере она почему-то напомнила гиену. «Все ясно. Всех знает. Богатых с их евроремонтами люто ненавидит. Бедных врачишек и учителяшек презирает. Все замечает. Находка для милиции. 40 лет подметания лифтов, лестницы, подъездов, комната от жилконторы и нежная дружба с участковыми — все это явственно читалось на ее землистом лице». Вера повернулась к Прудникову. «Хотите узнать, кто и когда утащил фотографии? Поговорите с этой теткой. Думаю, ей есть что рассказать органам». Милиционер хмыкнул. Совсем докторша раскомандовалась. Но он еще не пришел в себя от посещения семьи цимбалов и из любопытства был готов подчиниться. Валентин ткнул под нос дворничихе свое удостоверение, та стала делиться информацией с представителем власти. Делала она это с видимым удовольствием. Пока капитан беседовал с женщиной, Вера присела на скамейку в кружевной тени липы. Дерево рано расцвело, ее чайный аромат был приятен. Валентин просигналил из своего «Опеля», Вера очнулась и села в машину. «Куда теперь?» — односложно спросил он у своей пассажирки, и она услышала в его голосе плохо скрытое смятение. «У нас еще много дел, но сначала поговорим», — примирительно сказала Вера, понимая чувства капитана. Ему нужно было выговориться. «Я вам кто? Мальчик на побегушках? Санитарка для мытья полов? Медсестра для уколов в задницу? Вы меня используете в темную? Не хотите ничего объяснять? Думаете, я тупой мент?» «Валентин, я так не думаю. Наоборот, уважаю вас, как настоящего мужчину». Вера смотрела на сердитого капитана. Ее улыбка обезоруживала. Она знала, что через несколько секунд гнев Прудникова улетучится, и на его место придет желание вместе делать дело. «Ладно, я не говорю о разборках с родителями этого убитого глухонемого пацана. Я должен верить, что они имеют отношение к фирме Пылдма. Я должен стоять как чурбан, исполнять роль мебели. Так этого, оказывается, мало. Меня еще посылают собирать сведения у дворника, и она дает мне номер джипа и описание водителя». «Слушайте, Лученко, может, вы это сами все организовали?» «Да, сама всех поубивала. Теперь с блеском раскрыть преступление остается. Вы абсолютно правы, капитан, а я не права». Сердитый Прудников расхохотался от души. Его раздражение лопнуло, как мыльный пузырь. Нет, решительно невозможно сердиться на такую женщину. И он торопливо выложил, что, ну, естественно, тетка видела незнакомый джип «Лендровер» во дворе и делала вид, что просто так глазеет из любопытства. Из машины никто не выходил. Водитель ждал кого-то. Тут эти цимбалы со второго этажа выскочили, нервные-принервные, побежали ловить такси. Она пошла в мусоросборник и так, на всякий случай, как делала все эти годы, записала номер лендровера в потрепанную записную книжицу. Когда вышла во двор и заглянула в окно машины, водителя там уже не оказалось. Но она дождалась его на своем наблюдательном посту и хорошо запомнила. Судя по тому, что ее чуткое ухо не уловило звука лифта, он побывал на одном из трех нижних этажей. Вряд ли человек станет бежать без лифта на четвертый. Во, бдительная помощница милиции! «Ну хорошо, найдем водителя. Что это доказывает?» — закончил Прудников. «Само по себе ничего. Тогда рассказывайте все с самого начала». «Давайте так», — мягко предложила Вера. «Я объясню только то, в чем убеждена на все 100%. О том, в чем не уверена, говорить не буду. Чтобы мы с вами не напортачили. Идет?» И она поделилась с капитаном своими соображениями насчет этого запутанного дела. Тот выслушал ее с огромным вниманием. Когда Вера замолчала, он разочарованно сказал: «Мы пока действительно ничего не можем доказать. Все это очень интересно. Мотивы преступлений вы описали складно. Образно говоря, пешка стремится пройти в дамки, но за руку ее не схватишь. Во-первых, если порыться, то косвенных улик наберется порядочно. Можно узнать, сколько лендроверов в гараже «Океан Импекса», кто на них ездит. Можно покопаться в деталях карьеры погибших журналистов, выяснить, где они с нашей пешкой пересекались. И, кстати, подъедем еще в архив ЗАГСа. Поможете найти некоторые сведения из прошлого. А во-вторых, да, за руку не схватишь. И тут нужна провокация. Пусть сами себя разоблачат». «Вера, но ведь это очень опасно. Убито уже 5 человек. Евгений Цимбал, его тетя, журналисты, Карапетян. Вы очень рискуете, если он решит, что вы догадались. Я очень хорошо представляю себе опасность. Какой богатый ассортимент у душегуба. Удушение, отравление. А излюбленный способ — сбить машиной. Но остановить его необходимо. И я придумала как. К тому же вы убедились в моих способностях. А я сейчас в ударе. Все равно, будьте осторожны, Вера. Капитан искренне беспокоился за эту хрупкую женщину. И ни шагу без договоренности со мной.